Он сделал ударение на последнем слове. «Вот этого я тебе и не прощаю», — сказала Анетта. «Все эти вещи, Бог, религия, я в них не верю. Это мое несчастье, но я уважаю тех, кто верует в них. И при виде лукавых людей, которые плутуют своей верой, верой, которой у меня нет, я готов чуть не отстаивать ее, я за нее страдаю». «От нечего делать», — заметил Марк. «А не лучше ли было бы найти ей применение? Это сила такая же, как человеческая глупость, и используем ее». Используем обе эти силы. Пусть все служит победе. Я имею право извлекать пользу из веры, раз я не верю сам. Анетта, пригнув голову, заглянула ему в глаза и сказала: «Не заставляй меня презирать тебя». Марк отступил на шаг. Она продолжала смотреть на него блестящими от гнева глазами, пригнув голову. Это все еще была тёлка Юнона, готовая ринуться в бой. Анетта прежних дней. Ноздри ее трепетали. Она отчеканила: «Я могу стерпеть многое. Семь смертных грехов, всевозможные пороки, даже жестокость. Но единственное, чего я не прощаю, это лицемерие. Играть в веру и неверие, плутовать самим собой и своими идеями, быть тартюфом. Нет, лучше уж не родиться на свет. В тот день, когда я увижу, что ты так опустился, я стряхну тебя, как пыль с моих туфель. Даже если ты безобразен, низок, будь правдив. Уж лучше ненавидеть тебя, чем презирать». Марк молчал, он задыхался. Оба дрожали от гнева. Суровые слова хлестнули его по щекам. Он хотел ответить тем же, больно хлестнуть ее в свою очередь, но у него захватило дыхание. Эта буря застала его врасплох. Мать и сын впились друг в друга взглядом, как два врага, но сын, помимо своей воли, сдался первый, он опустил глаза, пряча слезы сдаенной ярости. Он заставил себя ухмыльнуться. Он собрал все силы, чтобы не дать ей заметить свою слабость. Анетта повернулась и ушла. Он скрипнул зубами. Он готов был убить ее. Слова, как раскаленное железо, оставили ожог. Анетта, едва очутившись за дверью, уже раскаялась в своей резкой выходке. А она-то думала, что преодолела свою вспыльчивость. Но буря собиралась уже несколько месяцев. Она-то чувствовала, что вспышка эта не последняя. Теперь ее слова показались ей ужасными. От резкости ей стало почти так же стыдно, как ее сыну. Она пыталась получить прощение, и при следующей встрече заговорила с ним ласково и нежно, как будто все уже было забыто. Но Марк не забыл. Он держал ее на расстоянии, он счел себя оскорбленным, и в отместку он старался... Раз ее так кричала искренность, говорить и делать все, что могло ее ранить. А ты предпочитаешь жестокость? Он умышленно оставлял на столе письма и заметки для своей газеты, где говорил ужасные вещи о войне, о неприятеле, иногда даже непристойности. Марк старался подметить, какое впечатление это произведет на мать. Она-то мучилась, она понимала его игру и сдерживалась, но вдруг теряла самообладание. Марк с торжеством объявлял: «Я говорю правду». Однажды вечером, когда мать заснула, Марк ушел. Он вернулся утром, ровно в 12, к завтраку. Анетта за это время прошла через все стадии тревоги, гнева, боли. Когда он явился, она не сказала ему ни слова. Они позавтракали. Марк с удивлением и облегчением подумал: «Она смирилась». Молчание нарушила Анетта. «Сегодня ночью ты удрал, как вор. Я тебе доверяла, теперь это доверие утратила. Ты обманул его не впервые, я знаю. Унижаться, унижать тебя днем и ночью, заниматься слежкой, этого я делать не стану. Ты пустишься на хитрости и в конец и залжешься. Я увезу тебя отсюда. Здесь мне тебя не уберечь. Здесь зараза носится в воздухе. Ты недостаточно крепок, у тебя нет сопротивляемости. Все твои слова и поступки за последние месяцы показывает, что ты восприимчив ко всяким микробам. Ты уедешь со мной. Куда? В провинцию. Я хочу поступить учительницей в колледж. Марк крикнул: «Нет!» Самородейная сразу вскочила с него. У него не было охоты расставаться с Парижем. Пришлось перейти на просительный тон. Положив свою руку на руку матери, он сказал нежно и настойчиво: «Не уезжай. Я уже получил назначение». Он отдернул руку, взбешенный тем, что даром унижался, а между тем Анетта уже начала сдаваться. Ласка из нее, может, был веревки, ведь. Она сказала: «Если бы ты мне пообещал...» Он сухо прервал ее: «Никаких обещаний. Прежде всего, ты мне не веришь. Ты сама сказала, что я буду лгать. Очень мне нужно лгать. Говорю тебе прямо. Это будет повторяться и впредь. Ты не имеешь права насиловать мою волю. Вот как? Сказала Анетта. Я не имею права знать, где ты проводишь ночь. Ты меньше, чем кто-либо. Мои ночи и моя жизнь — это мое.